Глава 13. Князь Санька Меньшиков гнал лошадей на Москву, вожжи распустив во весь опор. Лошади кормлены на все с пивом, чтобы ехали скорее, в полпьяна. Ужас касался вспотевшего лба. Летели во тьму лесов почтовые кони. Санька кусал рукав мундира, весь в хрустком позументе. Всю дорогу не смыкал глаз. Вот и Москва. А вот и сестрица Александра Александровна. «Братик мой золотишный», — сказала, — «чую, не с добром ты прибыл. Но говори сразу, бей, вытерплю». «Им», — зарыдал Санька, — «деньги нашего покойного тятеньки нужны стали, и получить их могут через нас только. Им невдомек, что мы полушки ныне не имеем, ты сама белье стираешь. Они одно знают, им отдай». «Пусть задавятся, просят, отдай, но деньги берут с тобою вместе. Ждут нас муки огненные, ежели супротив двора пойдем. Так пожалей своего братца, сестрица». Меньшикова выпрямилась, а руки ее провисли. «Кто?» — спросила кратко. «Граф Берон желает те деньги получить через брак своего младшего брата с тобою, а зовут его Густавом. Без отчества, словно собаку. Ныне он премьер-майор полка Измайловского. Я уже узнавал о нем. Он человек тихий, непьянственный». Княжна судорожно вцепилась в плечо брату. «Бросим все, бежим. Спаси ты меня, а не я тебя». «Ты спаси», — отбивался от нее брат. «Что задумала? Куда бежать-то? Едем ко двору, там уже кольца заказаны. Иначе дыба, кнут. Помилуй ты меня, сестричка родненька!» Видно, прав был тятенька наш покойный. Миновали счастливые дни в ссылке Березовской. Наступила каторга придворная. Княжна положила в сундук только сарафан крестьянский да кокошник. Села на сундук в санки и застонала. «Вези, братец, продавай сестричку свою. Ох, боженька милостивый, на что ты меня породил княжною Меньшиковой?» Анна Иоанновна все эти дни левую ладошку чесала. «Ох и свербит!» — радовалась. «Кой денек все чешу и чешу. Это к богатству. Видать, испугалась княжна. Едет». Приехала княжна, и поставили ее рядом с прыщавым Густавом Бероном перед аналоем. Императрица сама обручила их. 10 миллионов золотом вскоре прибыли в Россию, и в двери спальни супругов графов Беронов долго стучали средь ночи. «Эй, откройте! Это я, Густав!» «Придется пустить», — сказала горбатая Бенигна. Густав вломился в спальню, как солдат на шанцы. «Где мои 10 миллионов? Вы меня обманули!» «Цыц! Ты получишь 1 миллион!» — ответил граф брату. И коленом под зад выставил молодожена прочь. Остальные деньги Меньшикова поделили между собой Анна Иоанновна и граф Берон. Санкт-Петербургские ведомости сообщили читателям, что бракосочетание с великой магнифиценцией свершилось. Берон ходил веселый, радости скрыть не мог. И Лейбе Либману говорил: «Подлый фактор! Наверняка знаю, что тебе известны еще статьи доходов, до которых я не добрался. Ну-ка, подскажи». «Высокородный граф», — смеялся Либман, — «а в России все уже давно ваше. Даже доход от продажи лекарств в аптеках мы себе забираем. Но есть еще одна статья, и сейчас удивитесь». «Ну уже!» — прикрикнул Берон. «Говори!» «Сибирь и горы Рифейские еще не ослепил блеск вашего имени». «Ты прав! Хватит сшибать макушки! Пора рубить под корень! Саксония!» — задумался он. «Славится своими бергмейстерами! Прищи мне человека, который бы испытал мою доверенность, и я поручу ему все дела берг-коллегии. В самом деле, Лейба, надо заглянуть мне за горы Рифейские, в леса и горы Сибири». Граф подошел к окну, выглянул из-за ширм на улицу. «Ха! А этот глупец еще не ушел! Смотри-ка, Лейба, какой уж день он болтается перед домом моим!» Лейба тоже посмотрел на улицу. Там, стуча ботфортами, мерз среди весенних луж молодой Санька Меньшиков. «Сколько было богатств у его родителя?» — спросил Берон. «Вот», — показал Либман бумажку. «Здесь у меня все записано. Покойный князь Меньшиков имел 90 тысяч мужиков, не считая баб, владел княжеством в Силезии и 6 городами в России — Ораниенбаумом, Ямбургом, Копорьем, Раненбургом, Почепом и Батурином. При аресте у него наличными отобрали 4 миллиона в монетах, на 1 миллион бриллиантов, а золота и серебра столового — более 200 пудов». «Ладно», — разрешил Берон, — «сыну его мы отрежем 2000 душ, и пусть он больше не болтается под моими окнами. Он свое заработал честно». Таков был печальный конец неправедно нажитого богатства. Вешняя вода на Москве сбежала, и сразу жары начались. Трясло первопрестольную в душных ночных грозах. Скинув паричок, хлебая квасок с погребца, рубаха под мышками хоть выжми, строчил Волынский в Петербург проклятому Астерману, чтоб ему пусто было. Писал о слонах, даренных персами, как кормить их мыслил, поскольку ведер водки за раз давать, дабы слоны те в печаль жестокую не уклонились. Бросил перо, помахал бумагой, остужая себя. И тут двери брек, вошел остронос и худ князь Дмитрий Михайлович Голицын, верховник главный, заводила кондиций и прочего. Волынский мелким бесом рассыпался перед ним. «Эй, Десятов, тащи кресло господину высоку сенатору! Эй, Богданов, гони фон Кишкелей, чтобы не смердили тут погонью!» Сел старый политик, все заботы рукою отвел. Начал дельно. «Я тебе, Артемий Петрович, по весне аргамачку выслал, чтобы случил ты ее при заводах своих. А вернулась вчера в Архангельское нежеребая. Выходит, ты меня не уважил?» «Князь», — отвечал Волынский угодливо, «припуск кобыл до жеребцов к 1 мая завершаю, ибо, согласно ипологии научной, жеребята от случки по траве хуже бывают. От добра не случил аргамачку твою. Не серчай, князь. Тебе всегда рад услужить, ибо чту разум твой, и весьма печалюсь я, что от службы ты, говорят, уклоняешься». Старый верховник улыбнулся кривенько. «А кому служить-то?» — вопросил. «Коллеги боятся сената, а сенат боится кабинета императрицы, где Астерман да Эйхлер-гудошник великую силу взяли. Да и кабинет тот ничего не делает, пока сверху испокоив ее величество указа не сбросят. Императрица во всем совет с графом Бероном держит, так? А сам Берон ничего не сделает, пока с подлым фактором Лейбой Либманом не обсудит. Вот я и спрашиваю тебя, Артемий Петрович, кто ныне управляет Россией?» «Оно верно», — вздохнул Волынский, на двери поглядывая. «Мы и не гадали, что из монархии станется. Вышла нам олигархия, да не русская, шут бы с ней с русской, а похуже еще пришлая. Вот я, коли говорить, да будь я немцем, разве сидел бы тут при лошадях, одну с другой случая? Быть бы мне наверху самым, при кабинете ия величества». «Будешь», — сумрачно ответил Голицын. «Ты такой, что будешь при ия величестве. По костям пойдешь, хруста не испугаешься. Высоко взлетишь, паче ума своего». И целый день Волынский после разговора этого не мог покоя сыскать. Словами князя ущемлен был, и расхотелось писать о заведении двора зверового. Где друзья его? Кругом волки. Правду глаголил юродивый Тимофей Архипыч. «Нам, русским людям, хлеба не надобно. Друг друга жарем, и тем сыты бываем». Поразмыслив об этом, признался Волынский, как бы себе в очистку. «Попробуй, стань добреньким. Только тебя и видели в чужой пасти. Жари сам, пока другие тебя не сожрали». И, дела забросив, домой отбыл. Дома он детишек велел звать, чтобы поглядеть на них, оттаять сердцем. Аннушке да Марьюшке волосы на свой лад расчесал гребешком, а Петруше в глаз плюнул. У сынка, кажись, ячменек на глазу назревал. «Ты един у меня, сыну сказал. «Вся надежда и гордость! Даст Бог, время лихое кончится, и тебе не придется, как тятеньке твоему, спину гнуть низко. Ну ладно, песни споем». По пристрастию к Польше, которую Волынский любил давней любовью, он детей своих польским песням обучал. «Была бабуся роду богатяга, мяла казенка борза рогатяга, айтен казенок был барзу тлусты, дьял бабусенцы, тысон с глав капусты. Эце, пийце, мои мили госце, а за мега козелька пана бога просце». Пел он с детьми, а из головы не шел разговор с Голицыным. Разговор опасный, за который можно и на плаху лечь. Да не такие они с Голицыным люди, чтобы по углам сжаться. Немного полегчало Артемию Петровичу, когда гость явился, Петр Михайлович Еропкин. Сразу камзол велел чистить, известью пачканный. Архитектор прямо со стройки пришел. Дом Волынскому возводил на Дмитровке. «Теперь заживу», — радовался Волынский. «Повоевал досыта, по степям да горам хаживал. И губернатором был, и дипломатом бывать приходилось. От служб этих разных взмок. Спасибо туркам, даже в тюрьме своей посидеть дали. А что может быть гаже узилища в Константинополе? Ай-яй, чего не было. Теперь хватит. Заживу домком, жену прищу с лица некорявую, чтобы услаждение иметь охотное. А книги ныне в сундуках держать не стану. От этого скука бывает. Книги должны открыто содержать, в шкафах». К вечеру пошли косяком гость за гостем. Андрей Хрущев, интендант игорного дела мастер. Джон Бель де Антермони, доктор, вместе с Волынским всю Персию исколесивший, даже в Китай ездивший. Привел Бель молодого врачевателя, Ваню Поганкина, из людей происхождения простого. Стали говорить, не чинясь. По себе гордый боярин Артемий Петрович умел и ласковым быть. Он Ваню Поганкина подчивал от души. Говорил так. «Я человек карьерный, служивый. И тебе хош, карьер сделаю. Ты вот естество человечье вызнал, а лошадиное ведомо ли тебе? А ведь зверь всякой, как и человек, лечиться желает. Хочу завесть на Москве аптеку лошадиную, да лазареты конские». Легкой поступью в кафтане голубом, обшитом позументом и кружевом, вошел смуглый калмык Василий Кубанец, и к уху господина своего приник доверительно. «Не шепчи», — сказал ему Волынский, — «говори смело». «И взяли уже», — заговорил Кубанец, с умом стол оглядывая. «Типографщика Славного, Аврамова и живописных мастеров Никитиных, о коих Москва особливо жалеет. Памфлеты же, кои писали они против власти духовной, ныне относят к тому же злодейству, что и кондиции. А в доме у Покрова на Тверской вой по ночам слышен. Заперли жен и детей мастеров живописных, кормить их некому, из-под стражи не выпускают». Кубанец вышел, а Джон Бель сказал Волынскому. «Слишком знающий у вас араб ближний. Такие люди опасны для господ своих. К чему ваша доверенность к рабу?» «Крепок господин в рабе, и раб крепок в господине», — продуманно отвечал Волынский. «Мой Базиль не чета прочей дворни. Мне иной час душу отвесь не с кем, вот с ним и беседую. Что головы повесили? Не бойтесь, в доме моем дерзать открыто. У меня доводчиков нету. Весь я тут перед вами, страдающий сын Отечества». Еропкина в этот раз он у себя ночевать оставил. «Ты мне нужен», — сказал. «Послушай меня. Людишек я презираю, каждого по отдельности. А вот народ, верь мне, люблю. Я патриот славный, не хуже Дмитрия Голицына буду, а людишек топтал и топтать стану далее, коли молчат они. Не пикнут. Достичь же вершин пирамид фараонских могут лишь орлы или гады ползучие. И вот я где ястребом, где ужом, но высот горных в государстве нашем достигну». «И по костям людским пойдешь?» — спросил Еропкин. «Пойду», — честно отвечал Волынский, не дрогнув. «Потому что задумал я дело великое. Надобно отечество спасти от скверны худой». «А как спасти? Ты знаешь?» «Нет», — отрекся Еропкин. «А-а-а! И никто не знает. И взятый ныне за памфлет написания живописца Никитины и типографщик Авраамов тоже не знают. У меня другой путь. Гадом или коршуном, но достигну я высот небывалых. И вот оттуда, с вершины пирамиды российской, всех Астерманов и Беронов я спихну». «Спихнешь», — кивнул Еропкин, — «и сам сверху сядешь». Но Волынский думу тайную при себе утаил. «Спокойной ночи, архитект!» — сказал и на свечу дунул. Среди ночи Артемия Петровича разбудили. Да столь дерзко, что Волынский руку под подушки сунул, где пистоли у него лежали. Но то был гонец государев, весь грязью дорожный заляпан. «Велено графом Салтыковым, — сказал, — лошадей из комиссии отпустить самых добрых, ехать мне в Тулу». «А что там в Туле-то? — зевнул Волынский. «Воевода тамошний белого кречета видел, и я, величество, государыня наша, приказала ехать и того кречета, и мать скорее». «Ну-ну, — сказал Волынский, — и май». «Имай его, имай!» Офицер флота был мал, но строен. Запомнилось сыщикам только одно — брови густые, черные. Шпагу выхватив, срезал лейтенант сразу 5 свечей в шандале, и загасло, темно, мрак. Сыскные людишки за ним по лестнице. «Мы тебя знаем, не уйдешь!» — кричали. «Мы все про тебя знаем, ты флота лейтенант, и брови у тебя черные!» Это было в летнюю ночь, но она не была белой. Только штаны у офицера белели в потемках. Он улепетывал к воде, словно гусь к родимой стихии. А там корабли с пушками. «Эсперанс», «Метао», «Арондель», «Бриллиант» и прочие. И офицер этот скрылся. Сыскные людишки воды боялись, бегали лишь по берегу. Дошло это до Ушакова. И великий инквизитор повелел. «Не уйдет! Флота лейтенант, да брови черные!» «Не уйдет! Флота лейтенант, да брови черные! По тем знакам найти его можно! Вестимо, злодей тот флотский на кораблях затаился! А посему на фрегатах «Эсперанс», «Метао», «Арондель» и «Бриллиант» сечь команду через 5 на 6, пока не выдадут затейщика слов мятежных». И таково распорядясь, Андрей Иванович опять заснул. Но зато разбудили Федора Ивановича Саймонова. Пришел к нему француз Пьер де Фремери, командир фрегата «Метао». «Федор Иванович», — нашептал капитан, — «там через 5 на 6 матросов секут, а ищут лейтенанта Митьку Овцина, который с пьяна или в сердцах худые слова на Берона сказывал». «Где Овцин?» — спросил Саймонов, вскакивая. «Я его в твиндике за бочками с порохом спрятал, а туда со свечами и фонарями входить не положено, ибо фрегат под облака взлетит, и сыщиков я уже взрывом корабля застращал». «Едем, Петруша». Сборы недолгие, флотские, поехали. Первым делом Саймонов, распалясь, стал вышибать с флотилии сыщиков и катов. «Прочь!» — бушевал Саймонов. «Здесь флот ея императорского величества, а не за стенок ея величества». Ванька Топильский, секретарь тайной канцелярии, вор и кат непотребный, даже обалдел от такой дерзости. «А кто вы есть, сударь?» — спрашивал. «Я есть Шаухт-Бенахт. Я есть адмиралтейств, коллеги и прокурор. Я есть флота обер-штеркри-комиссар. А ты откель взялся?» Выгнал всех. Потом спустился по трапу в темный твиндик, где укрылся от розыска и пыток молодой офицер. «Митенька!» — позвал его Саймонов во мрак. «Не бойся, это я, прокурор твой!» А в каюте Саймонов внушал Овцину по-отечески. «С такими-то бровями! Эх, пропадешь ты, Митька! Или от Ушакова, или от девок румяных, но пощады себе не жди. Время нехорошее. Науке же российской не стоять на месте, плыть и далее. Штурман ты славный, так я тебя в Камчатскую экспедицию к Витусу Берингу запрячу. И там, себя трудами прославляя, ты убежишь от инквизиции лютой. И девки сибирские чать не соблазнят тебя». До поры до времени, пока не забылась эта история, Пьер де Фремери, француз отчаянный, укрывал Митеньку в салоне своего фрегата. Лейтенант Овцин, скучая, присаживался за клавесин. «Я пойду в сады, в винограды, но сыщу ль где сердцу отрады». Это был модный романс, сочинение Егорки Столетова.